Глава 14. Плеяда. Выбрать захваченную монстрами звездную систему оказалось проще простого. К сожалению, недостатков таковых не было, так как на текущий момент монстры захватили почти сотню обитаемых миров. Хорошо, что сжатие остановилось. Плохо, что язвы продолжали шириться. Поэтому системы исчезали, хотя и не так быстро. Посоветовавшись с Килтом, Алекс остановился на крупном мире, пропавшем с радаров одним из первых. Мир назывался Плеяда и открыл свою другую сторону около 300 лет назад. Но слияние еще не прошел, поэтому по классификации Вантана считался молодым, а не стабильным. Тем не менее, Плеяда была на хорошем счету и имела неплохой шанс войти в 1,5% миров-счастливчиков, успешно сдавших главный экзамен Вселенной. В общем, все у Плеяды было хорошо, если бы не близость пояса. Не повезло с расположением. Вообще, по информации Васанды, жители пограничных миров сейчас были самыми ярыми фанатами Стражи Вантана и гильдии Табера, так как не видели никакого другого способа избежать захвата монстрами. Более того, большинство адептов, добравшихся до 5 уровня, то есть те, кто могут путешествовать между мирами, уже сбежали с таких планет. Оставшиеся же ждали своей судьбы и молились, если у них было кому молиться. Либо активно охотились друг за другом. Последнее объяснялось просто. При перезагрузке количество ресурсов стремительно сокращалось, а вместе с ними и возможность набирать уровни, в том числе и начальные. Ведь обычно для этого требовались монстры. Не те, что пришли из-за барьера, а те, которых рожала другая страна. Это раньше монстры были угрозой, но сейчас они являлись благом и самым простым способом набрать уровни. Но монстры практически вымерли. Альтернативой им были долгие тренировки, постоянный набор энергии из фона с отдаленной перспективой через много лет получить уровень, либо убийство себе подобных. Разумеется, с нуля до 5 уровня добраться было сложновато. Но если адепт находился близко к стадии синтез, то ему оставалось не так много. Буквально пара соотечественников, или десяток, в крайнем случае сотня. Правительства пытались бороться с беспорядками, однако в условиях общего хаоса им сложно было удержать власть. Особенно, когда адепты выше 5 уровня просто бежали с планеты. Многие правительства вообще рухнули. Таким образом, миры на границе оказались в незавидном положении. При этом цели монстров оставались загадкой. Чего они хотят? Могут ли они спускаться на планеты и похищать адептов, нарушая правила Вселенной, которая уничтожает суперхищников? Или же просто крутятся вокруг планет, привлеченные дармовой едой, но не способные ее захватить? Именно это Алекс и собирался выяснить. Табера все больше и больше действовала самостоятельно, поэтому не было никакого смысла надолго задерживаться и следить за выполнением своих распоряжений. Даже интерес к адептам, которых Нерея уже извлекла из привезенного шара, не мог его остановить. Рано или поздно он и так все узнает. Сейчас важнее ситуация на границе. Однако Алекс все же задержался, но лишь для того, чтобы испытать подарок Зуба. «Готовы?» — спросил он Дэши. «Готовы. Сейчас мы тебе зададим». С азартом воскликнула женщина. «Приятно видеть такой энтузиазм». «Погоди, тебя еще не то ждет!» Они с Дэшей находились на одном из многочисленных полигонов гильдии. Чтобы не возиться с ремонтом, вместо полноценного полигона тут просто изолировали небольшой участок моря света при помощи зародыша. Алекс не мог не отметить, что зародыши использовались все более и более утилитарно. Даже вот для таких простейших целей. «Ну а что?» «Бесплатно же раздают. Почему бы не приспособить ценнейшие артефакты для создания и поддержки банального полигона?» Впрочем, возражать было глупо. В условиях недостатка ресурсов уж лучше использовать зародыш. Ведь все материалы сейчас шли на расширение города и строительство пространственных крепостей. Напротив Алекса находился отряд из 200 бойцов гильдии под предводительством Дэши. Вообще, в ее присутствии необходимости не было. Даже сильнейший после разрушителя адепт гильдии ничего не изменит. Однако Дэша не могла упустить шанса испытать свои силы против Алекса. Кроме того, какой подчиненный откажется от шанса навалять боссу, особенно если тот сам просит, пусть даже если этот шанс мизерный? «Нападайте!» — приказал он. «Я только защищаюсь, но вы вольны использовать все, что у вас есть. Не стесняйтесь». «Это ты не стесняйся просить пощады, если станет жарко!» — хохотнула Дэша и закричала. «Вперед! Не жалейте его!» В Алекса тут же полетели сотни ледяных игл, что было ожидаемо, так как он дрался с лучшими бойцами бывшей школы ледяных игл. Отстрелявшись, бойцы пошли в рукопашную, что было несложно, так как их противник неподвижно висел на одном месте. Однако удары любым оружием просто соскальзывали с него, а атаки навыками он, казалось, вообще не замечал. В результате 200 бойцов долбили одного противника, пока не опустошили все резервы. «Достаточно», — сообщил Алекс. «Сдаешься?» — устало спросила Дэша. «Нет, просто все, что надо, я уже выяснил». «И что? Как мы тебе?» «Вы мне очень помогли», — дипломатично ответил Алекс. «Всего лишь помогли? Неудивительно. Не поразили, а просто помогли. Бездна, мы же использовали лучшее оружие гильдии. Неужели оно тебя не проняло?» «Не забывай, что на мне броня из монолита. Очевидно, она лучше, чем ваши мечи и копья». «Может, повторим?» «Спасибо, но на сегодня достаточно». «Не хочешь, как хочешь». Разочарованно буркнула Дэша и приказала бойцам. «Сворачиваемся, ребята! Похоже, нас тут не считают за полноценного противника». Адепты послушно направились к выходу, бросая по пути задумчивые взгляды на Алекса. До сих пор считалось, что разрушитель неуязвим только потому, что против него выступали соперники с простым оружием. Однако лерканская особая пробивала даже монстров. Тем не менее, броня разрушителя не получила ни царапины. И это при том, что броня выглядела как обычная кожаная куртка и штаны. Это действительно заставляло задуматься. А также гордиться, что их лидер сильнее любого монстра. «Хорошо, что он на нашей стороне», — донесся до Алекса шепот одного из бойцов. Оставшись один, он прокрутил в голове схватку. Целью было испытать снаряжение в домашних условиях, так как подарок Зоба имел один нюанс. Недостаточно было его просто надеть и ожидать, что враги тебя не достанут. Нет. Во-первых, нужно было активировать аномалию внутри, а во-вторых, решать, как ее сподручнее использовать. Не зря же Зоб упомянул, что броня подходит только мастерам пространства. Вот этим Алекс и занимался только что. У него было много вариантов, но в качестве образца он интуитивно выбрал водопад пространства, подсмотренный в средоточии. Просто явление до сих пор будоражило воображение и терзало любопытство. Как в реальности может существовать абстрактный круг, состоящий из бесконечной прямой? Надо сказать, Алекс не раз пытался воспроизвести водопад своими методами, однако безуспешно. Но сейчас, неожиданно для себя, он его повторил, когда заставил аномалию вращаться вокруг в виде двухметрового шара. Единственное отличие — водопад был повернут наружу, а не внутрь. Тем не менее, это была уменьшенная копия водопада из средоточия. К сожалению, этот эффект работал только при использовании брони. Алекс решил, что это потому, что монолит закалялся в водопаде тысячелетиями и, возможно, как-то впитал в себя его эманации. А без брони эффект не повторялся. «Жаль, что приходится пользоваться подручными способами», — пробормотал он. «Было бы проще, если бы я научился выполнять этот трюк без посредников». «Трюк?» — возмутилась Миром. «Ловко ты назвал чудо простым трюком». «Никакое это не чудо. Раз это может простой кусок монолита, то и я должен был справиться. Но не справился. Надеюсь, если поношу броню некоторое время, то научусь», — задумчиво произнес Алекс. «Интересно, сколько на это уйдет времени?» «Ха! Думаешь, увидел что-то новое и сразу научился? Кто тебе сказал, что это вообще возможно? Между прочим, многие мастера пространства годами созерцают червя, чтобы просто научиться управлять самыми простыми аномалиями. Поживи в шкуре простого адепта!» «На это у меня нет времени. Лучше скажи, почему с броней я могу воспроизвести водопад, а без нее не могу?» «Возможно, навык выходит за пределы твоих текущих возможностей». Неожиданно здраво рассудила Миром. «Но вообще-то тебе не стоит жаловаться, затраты энергии-то в таком режиме небольшие». «В этом ты права, хотя все равно жаль». Чем-то броня напоминала Алексу внешнюю матрицу, на которую достаточно было направить поток энергии. Но жаловаться действительно не стоило. Бесконечный круг, направленный наружу, успешно отражал любые удары. Точнее, они просто соскальзывали. не поглощались, не рассеивались, а соскальзывали. Да, это тоже требовало затрат, но куда меньших, чем если, например, съедать атаки хаосом. Тут Миром была права. «Осталось только испробовать броню на монстрах», — произнес он. «Если она и тонкие вибрации будет отражать, драться станет проще». «А что копье?» — немедленно спросила Миром. «Ты его так и не использовал?» «Тут не на ком его использовать. Разве что на тушах, но они не дадут нужную нагрузку. Поэтому дождемся реального боя. Тем более, что он точно будет». Больше Алекса ничто не удерживало. Он предупредил Дэша с Евой, договорился с Драксором о совместных действиях и покинул Таберу. Плеяда находилась в противоположном от Леркана направлении, поэтому воспользоваться магистральными туннелями не удалось. Впрочем, Алекс сомневался, что новоявленные переходы чем-то ему помогут. Ему просто было любопытно. Однако Леркан лежал не по пути, и пришлось лететь обычным способом. Через несколько часов он добрался до границы, за которой начинался пояс. Когда-то эта территория принадлежала обитаемой части Вантана, а теперь тут обитали монстры. Нужная звездная система располагалась еще дальше. Захватив цель контактом, Алекс потащил себя вперед. Добравшись до края системы, он увидел местное светило и четыре планеты. Плеяда была самой близкой к звезде. «Мирам, твоя очередь. Что ты видишь?» — поинтересовался он. «Монстров!» «Этих гадов и я вижу. Мне нужна конкретика». «Судя по размеру свиты, тут один Василиск». «Ха, значит, не нашел себе друга», — усмехнулся Алекс. Плеяду захватили, когда старший братец отступил, а не когда сюда добралась язва. Поэтому Василиску не пришлось объединяться с конкурентом. Но все равно он находился вместе со своей свитой. Это было еще одним подтверждением, что захват кластера ведется организованно, под предводительством генералов. И чем больше будет этих генералов, тем быстрее адепты будут терять миры. «Все монстры зависли над планетой», — продолжила доклад Миром. «Интересно, что они делают? Ждут?» «Скоро узнаем». «Что у них за сила?» «Энергетики, направление огня». «Ха, самый распространенный тип. Ничего нового», — чуть разочарованно протянул Алекс. «А ты хотел какую-нибудь редкую гадость?» «Было бы неплохо». «Зачем?» «Пригодится Нереи для исследований. И разве тебе не интересно посмотреть на редких василисков?» «Нет». «А как же знаменитое любопытство думающих машин?» «Благодаря тебе моя потребность в зрелищах и новой информации удовлетворена на много лет вперед», — фыркнула Миром. «Чего мне не хватает, это спокойной работы. Сильно скучаю по тем благословенным временам, когда я просто управляла дворцом пространства. А самым большим потрясением были интриги старейшин». «Старейшин я тебе не обещаю, а вот все остальное можно устроить. Заменить тебя на Инж». «Не вздумай!» Голос спутницы наполнился яростью. «Эта простушка тебя не защитит!» «Ладно, ладно», — усмехнулся Алекс. «Ради тебя же стараюсь. Думал, что тебе интересно». «Мне интересно», — процедила Миром. «Кстати, мы уже на месте». С такого расстояния найти Василиска не представляло никакой сложности. Можно было бы на него наброситься, но Алекса больше интересовал мир, поэтому он выкрутил озеро пустоты на максимум, прошмыгнул мимо рванувших к нему чудовищ и скользнул вниз. Спускался не быстро, так, чтобы успеть просканировать мир оком. Через несколько минут добрался до первого слоя. Да, первый слой другой стороны тут сохранился, хотя заметно ослаб и сжался. Это Алекс успел рассмотреть во время сканирования. Надо сказать, Плеяда все еще оставалась полноценным миром. В смысле, по-прежнему генерировала энергию. В общем, все было как везде. Только вместо червя мир окружали монстры, и чувствовалась общая слабость. Примерно как на Шидаре. «Слияние они не провалили», — резюмировал Алекс. «Его тут еще не было, и, видимо, уже не будет». «Да, мир угасает. Я такое уже видел на Шидаре. Но там школа ледяных игл отравила пятый слой. А тут такое ощущение, что Плеяду тоже травят, но снаружи. И не великий артефакт, а монстры». «Зато они не могут спуститься», — заметила Миром. «Местным это не поможет. Ослабление идет очень быстро. Если так продолжится, то через пару месяцев другая сторона сожмется до пятого слоя и окончательно заснет. И тогда защита спадет. Соответственно, монстры спустятся и соберут выживших адептов. Замысел Василиска стал понятен. Приятно, конечно, что монстры еще не могут нарушать базовых законов Вселенной. Но, с другой стороны, им достаточно подождать, и эти законы сами перестанут действовать. Более того, первый слой так ослаб, что Алекс сомневался, что тот является надежной защитой. Особенно против самых слабых монстров с небольшим излучением. Миру явно было не до спасения жителей. Тут себя бы сохранить. Миром это также понимала. «Думаешь, они уничтожат все живое, когда спустятся?» — спросила она. «Вряд ли», — предположил Алекс. «Скорее соберут адептов и полетят дальше. Местные без уровней все равно деградируют без поддержки другой стороны». «Грустно». «Подожди горевать. Пока мир не захватили». «Но что ты можешь сделать?» «Ха, много чего. Но для начала поговорим с выжившими». «Плеяда. Бывшая гостевая зона. Зорг». «Зорг, поторопись», — умоляла зеленокожая девушка с длинными волосами. В отличие от зеленых глаз и кожи, волосы были абсолютно белые. И то, и другое являлось отличительной чертой всех плеядцев. А вот разодранная кожаная броня указывала на тяжелое положение группы. «Нет, уходите без меня!» — прорычал высокий парень, не оборачиваясь. «Бегите прямо сейчас! Я их задержу!» Зорг стоял у подножия холма. Все вокруг устилал сильный туман. Видимость сократилась до пары десятков метров, поэтому вершины холма не было видно. Однако на плохую видимость всем было наплевать. Туман означал появление чудовищ. Вот что пугало. Таким странным образом их мир реагировал на вторжение. Заполнял пространство вокруг вторженцев туманом. Некоторые утверждали, что это реакция фона на чудовищ. Помимо девушки, за спиной Зорка стояли еще два парня. Оба сильно израненные. У одного рука висела плетью, а взгляд казался безразличным. «Куда бежать?» — с тоской спросил он. «Эти твари везде, нам не уйти». «До сих пор уходили!» — не согласился Зорг. «Раньше туман встречался редко, а сейчас почти везде», — тихо заметил парень. «Бездна! Если не хотите уходить, то хотя бы достаньте оружие!» Сверху холма послышался скрип. Споры мигом прекратились, и в руках четверки, включая девушку, появились мечи. Они уже знали, что прятаться бесполезно. Бежать, впрочем, тоже. Это вначале от небольших монстриков можно было сбежать, когда те едва ковыляли на своих щупальцах. Но время шло, их мир слабел, а монстры, наоборот, чувствовали себя все более и более вольготно. А ведь силы изначально были неравны. Адепты стадии синтез по 9 уровень включительно просто не могли пробить шкуру тварей. Ни оружием, ни навыками. Кто мог, сбежали в материальный мир, куда монстры еще не проникли. Но старшим адептам требовалась энергия, а запасы пыльцы давно закончились. Покинуть планету после внезапного исчезновения червя не удалось и немногочисленным владельцам космических дирижаблей. Это стало ясно из их панических сообщений, что снаружи адептов поджидает смерть. Или то, что хуже смерти — щупальца живодеров. Поэтому выжившие могли лишь бегать и прятаться на первом слое. И, видимо, время Зорка и его товарищей закончилось.